В античной Греции литургией называлось общественное угощение. То, что необходимо обществу, и то, что делалось исполнителем бескорыстно, не давая ему средств к жизни, и литургом, соответственно, назывался общественный деятель, который в свое время силы, зачастую средства, тратил для пользы народа. То есть литургия – это общественное угощение. И у них вот эта Евхаристия превратилась в общественное что? Угощение. Причем общественное для всех. Евхаристия должна совершаться, это тайная вечеря, только для кого? Только для посвященных. А у них почему для посвященных? У них для всех. И кто бы ты ни пришел, в детстве крещен, ничего страшного. Как ты живешь, во грехах нет. Просвирочку получи, понимаете, получается Евхаристия. Но самое страшное, что под видом Евхаристии уже как бы теперь преподносится предмет спасения души. Мы говорили, что как? Как бы ежедневное приношение Иисуса Христа в жертву под видом хлеба и вина. Понимаете, да? Вот. И теперь уже на Евхаристии превращается не просто воспоминание, не Евхаристия, а литургия, простите. Не просто воспоминание страданий Христов, а как бы для того, чтобы я был спасен. Я приношу в жертву Христа, и это меня спасает. Понимаете, какая догматическая увертка? Что ты хочешь сказать? В очередь встают, просвирочку и ложечка вино. Даже детям дают. Дети же у них к церкви. Нет, не платят за это. Да. Ну, так, спросим, а дети-то тоже встают и детям дают то же самое. Так, давайте дальше, друзья. Значит, вы понимаете разницу между Евхаристией, мы тоже хлебопреломление можно назвать Евхаристией, и вот литургией. Литургия превратилась как средство спасения, понимаете? Не воспоминание страданий Христа, а как средство спасения. Что под видом хлеба и вина Христос приносится в жертву. И там происходит пресуществление. То есть хлеб превращается во что? В тело Христа. А вино во что? В кровь Христа. И я уже пью не вино, а кровь и вкушаю не хлеб, а тело Христа. Вот, да. Три вещи у них. Крещение, миропомазание, стяжание Святого Духа и литургия, как приношение Христа в жертву. У них это все для спасения. Ну, у них вот это все вместе, он уже как крещенный, а литургию обязательно, ты же как крещенный должен соблюдать. Не все, да, конечно. Вот поэтому я говорю, что у нас не прихожане, а захожане большинство, понимаешь? На Рождество и на Пасху пришел, а так, конечно. Значит, понятно, что такое литургия, да? Православные, которые утверждают, что при Евхаристии и хлебопреломлении совершается пресуществление. На каком основании? Ага. Ну, это мы дальше немножко рассмотрим. Евхаристии, да, они основанием берут шестую главу Иоанна, где Христос говорит, «Тело мое, что? Плоть моя». Хлеб, а кровь моя, это, да, кровь моя, питье, да. И кто не будет есть тело и не пить крови, не будет иметь жизни. Это место, ну, мы, я дальше хотел о нем рассказать, но вы меня торопите, и у меня получается немножечко не связано, но ничего страшного. Это место совершенно к литургии, к Евхаристии не относится. Это только начало служения Иисуса Христа. Помните, да? Шестая глава. И что такое тело Христа и кровь Христа? Тело Христа – это принятие Его как Сына Человеческого. Кровь Христа – принятие как Сына Божия. То есть все учение принимать вот. Или еще лучше, 12 глава Исход прообразом Христа был Агнец пасхальный. Помните, да? Его сказано: ешьте всего, голову с ногами и внутренностями. И как прообраз Христа, то есть все учение Иисуса Христа принимать. Голову, тайник разума, внутренности, мотивы, которые им управлялись, ноги, символ хождения. И вот это принимать тело Христа и кровь, значит, все учение Христа. Они же это отнесли к Евхаристии, понимаете? Вот. Теперь давайте мы несколько вот Лютера, высказывания Евхаристии, как они понимали, а потом сделаем заключение, как нам надо понимать Евхаристию. Вот Лютер что пишет. Мартин Лютер категорически отвергал учение о пресуществлении. Ну, что такое пресуществление? То есть преображение, да? Во время молитвы священника хлеб преображается и вино преображается в плоть и кровь. У католиков и православных только в какой момент преображается расхождение, а так они обои за то, что пресуществление происходит. У католиков, по-моему, при том, как «едите сие тело мое», получается пресуществление. А у православных есть такой эпиклесис, то есть на вершинной молитве священника преображается, но преображению тех и других. Что пишет Лютер? Мартин Лютер категорически отвергал учение о пресуществлении, считая, что оно связано с аристотелевской, то есть языческой метафизикой. А в том, что использовалось учение о пресуществлении, он усматривал связь с теологией, согласно которой учение в евхаристической службе представляет собой достойную награды жертву, что противоречит учению об оправдании веры. Ну, язык очень сложный, я вам поясню. Значит, у Лютера оправдание верой. Римлян 1.17. Правильной верою жив будет. Тут оправдание на что переносится? На вот этот обряд. Понимаете? Я принимаю Христа, как тело Его и кровь, значит, я имею жизнь, я оправдан. То есть оправдание верой отступает на второй план. Оправдание как бы получается за счет обряда. Вот почему против Лютер, и он против этого пресуществления. Поняли что-нибудь или нет? Трудное, да. Оправдание верой превратилось в обряд какой-то. Ульрих Цвинги полагал, что материальный хлеб и вино, связанные с ним физические действия, могут быть лишь символами духовной реальности. Вот и наше понятие такое. Это лишь символы, то есть напоминающие. Мы специально хотим знакомить, чтобы нам иметь твердое такое суждение. Ну вот, на каком основании православные говорят, что это просчисление? Теперь мы вот обратимся к 6 главе Иоанна. Христос сказал, запишите, Иоанна 6:27, 6:27, 33, 35, еще из 6 главе 49, 51 и 53. Вот сейчас эти слова Иисуса все проанализируем и сделаем правильный вывод. Христос сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манную в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущего не умрет. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И вы помните, что многие соблазнились на эти слова, да? Даже отошли от Него. Хотя Христос сказал, Иоанна 6:53, «Дух животворит, плод не пользует немало, слова, которые говорю вам, суть что? Дух и жизнь». Вот это не поняли ученики. Дух и жизнь. Он и говорил в духовном плане, что все его учение, все его надо принять в этом плане. В беседе с самарянкой Христос духовно говорит, что вода, которую я дам, сделается источником, текущим куда? В жизнь вечная. Это же не из Иаковлева колодца вода-то, да? Иоанна 4:14. Это же духовно. И в этом плане Христос все говорил духовно. Есть плоть Христа и пить кровь Его – это принимать Его как Сына Человеческого и Сына Божия, исполняя все Его учение. Когда мы вспоминаем Тайную Вечерю Иисуса Христа с учениками, то надо обратить внимание на то, что там были только апостолы. Мы уже с вами рассуждали при Евхаристии, были только апостолы, а не все вот эти прихожане. Пусть даже кто-то исповедуется, не исповедуется, только апостолы были. Вот. И даже в первые века долго соблюдалось такое правило. Все были на служении, а потом вставал диакон и провозглашал: «Оглашенные, изыдьте». Оглашенные, ну вот, посвященные, то есть приближенные. Они уходили. Ну, сейчас у нас при всех совершается, но принимают участие только члены церкви, примиренные. Вот насколько это было, значит, насколько было это особое действие. Дальше давайте обратимся к самой Тайной Вечере. Матфей 26:26-28. Значит, совершается ли преосвящение или нет? Даже Священное Писание абсолютно точно доказывает, преосвящения не было. Ведь вот когда Христос преподавал эту Тайную Вечерю, вот как раз Матфей 26:28, Он уже как говорил: «Тело мое, хлеб тело мое, а вино что? Кровь моя». Братья, будьте внимательны, чтобы вы могли объяснить, что преосвящения никакого не происходит. Он с ними, с апостолами, Христос, и уже здесь же говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Он же с ними, да? «Вино, сия есть кровь моя, проливаемая за вас». Он-то остался в теле и в крови, да? Он никуда не просуществился. Значит, это само говорит, за себя говорит, что это символы. Понимаете, братья, нет? Если бы можно сказать, после смерти Христа, вот Он бы с неба сказал: «Теперь мое тело, вот, хлеб – это мое тело, вино – моя кровь». А тут же Он с ними находится в комнате и говорит: «Сия есть кровь моя, сия есть тело мое». Значит, это явно, это символ. Вы поняли, братья, да? Как православным доказать, что никакого причисления не было? Что хочется? Наверное, участвовал, но я, как написано, так больше не могу сказать. А? Да, не буду пить, как новое вино, да, уже. Вы поняли, братья, что никакого просчисления не происходит. И это доказать можно только Писанием, иначе вам никак не поверят. Там один монах говорит, что вот стал кусать и пробует, вроде действительно тело стало. Один кровь, говорит, стало. Но, с другой стороны, у всех есть чувство, вкус. Разве оно стало кровью? Кровь-то соленоватая. Разве телом стало? Да, братья, действительно внешние, там и магометане, другие, вы что, говорите, каннибалы, что ли? Знаешь, что такое каннибалы? Ну, едят человек. Это же в ужас, во что это превращается. Каннибалы, что ли? Да мало того, ведь Христос знал заповедь: «Не ешьте крови», да? Значит, кровь животного нельзя есть, а кровь человеческую можно пить. Так это абсурд какой-то, братья. Вот до чего и довело это православие, что люди отходили от веры. Лев Толстой говорит, это магия сплошная. Одни обряды, да какие-то вот такие абсурдные обряды. Вот это надо пояснить. Но очень мягко, не так, может, эмоционально, как я поясняю, понимаете? Так мягко, открыто и все прочее. А? Что-что? Да он и был верующим, но он своеобразный очень, Евангелие без чудес, но православие он критиковал очень сильно, в этом он очень сильный. Его за это отлучили, там и угрожали смертью, но фактически его не отлучили, знаете, я все тщательно исследовал. Там у них целые процессы отлучения, И вот так все, все, все, и диакон должен запеть. Анафема. А вдруг диакон запел, значит, как он запел сейчас, дай Бог память. Многие ли это запел, или он спутался, или специально вместо анафем запел многие ли это Толстого, и фактически не получилось отлучение. Но так его отлучали, да. Вот. Ну, дальше, друзья. Значит, учение при счислении – это великий соблазн для приверженцев других религий. Сергей Кобза призывает вкушать это таинство как дети, то есть не рассуждать, как принял бы ребенок. Да, слова Христа нужно воспринимать как дитя, но когда предлагают принять абсурдные человеческие выдумки – то лучше, братья, приводите место 1 Коринфянам 14:20. Скажите, я хотел бы, как дитя. Там сказано, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Между прочим, он, брат, у меня минут 10 за счет пятидесятников говорил. Вот это место как раз к ним обращено, говорящим языкам. Братья, не будьте дети умом. На зло и будьте младенцы, а по-моему, вот проверишь, когда это как раз к ним это обращено. Ну, давайте немножко подведем итог. Ну, может быть, кто-то из православных скажет, ну ведь, ну что толку, я ничего страшного не сделал, съел просвирочку, ложечку вина выпил, ведь это не грех. Грех, друзья. Почему? Евхаристию с присуществлением и придумали как чудодейственные средства для спасения. Это обман человеку самому себя. Придумали как средство для спасения. Съел просвирочку, и все хорошо, я становлюсь членом церкви, при котором забывайте евангельские учения спасения и поверия. Римлянам 1.17 и Ефесянам 2.8. Благодатью вы спасены. Понимаете, в чем опасность этого, да? Не просто съел, а это другое совершенно учение. Вот видите, там был один Максим исповедник, он говорит, на евхаристической трапезе человек сам должен стать тем, что он ест. Вкушая тело Христово, человек свое тело должен преобразить в тело Христа. А Кобзар пишет, для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Но это уже ужасно. Это прям как змей, сами будете как боги, да? Вот это запишите на 154-й странице, кто будет Кобзаря читать, и обратите внимание, как это ужасно. Для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Да, съешь просвирочку, и сам будешь как Бог. Апостол Петр пишет, 2 Петра 1:4. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господства в мире растлению похотью». Разные понятия, чтобы мы сделались причастниками божеского естества или могли стать Богом. Это абсолютно разные вещи. Еще я хочу привести выписку из книги Кураева и посмотреть, какие там противоречия. Вот он как пишет. «Литургия – это событие, которое и делает меня христианином». Понимаете, в чем опасность? Вот, оказывается, не Дух Святой, не Слово Божие, не рождение свыше. Литургия сделает меня христианином, который присоединяет меня к церкви. Вот так. Окунули в водичку, крестик нарисовали, литургии, вот я в церкви. А сам такой грешник невозрожденно остается. Это обман. Понимаете, в чем опасность? В грехах мы отпали от церкви. Причащение дарует нам отпущение грехов. Вот еще, оказывается, что. Представляете? Съел просвирочку, грехи отпускаются. Понимаете, друзья, какие обманы? Через кушение евхаристического хлеба люди становятся церковью. И вот, что интересно, говорят, мы входим в храм, как уличная толпа, чтобы получить из чаши новую жизнь. Входим, как уличная толпа, вкусили, выходим церковью. Как хорошо. Но я спрашиваю в книге, ну хорошо, а в следующий раз вы входите опять толпой или церковью? Так вы опять толпой входите. И получается, вы были толпа и остались толпа. Вот это страшно, друзья, милые. Что мы не подпалим, и вот они и думают, что вот этим спасаются, этими обрядами. Значит, мы входим в храм, как уличная толпа, чтобы получить из чаши новую жизнь. Но мы знаем, что главным условием является рождение свыше. Нужно рождение от воды и духа, и тогда мы будем принадлежать Богу. Как же такие младенцы, выросшие? Вот посмотрите, какое противоречие. Мы входим в толпа, не церковь. А по их же догматам, тот, который принял крещение младенец, и которым миром помазали лобик, он становится членом церкви. А он ее называет толпой. Так крещение сделало его членом церкви или нет? Сам же он говорит, что это толпа. И толпой остается, хотя он съел эту просвирочку. Вот, друзья милые. И поэтому спроси там любого, вы спасены? Нет. А Бог его знает. Мы входим в храм, как уличная толпа, чтобы получить из чаши новую жизнь. Последуем дальше, заходим если кураем. Толпа входит в церковь. Он уверяет, что после Евхаристии толпа стала церковью. Предположим, но в следующий раз это, простите за выражение «церковь» в кавычках, опять в храм будет сходить мирской толпой. И опять будет иметь ложное убеждение, что Евхаристией без рождения свыше можно стать членом Церкви Христовой. Какой обман! И сколько душ погибло и еще погибнет от этого обмана. Не детское крещение, миропомазание, Евхаристия нас вводит в церковь, а Дух Святой после нашего искреннего покаяния, крещения по вере. И вот место запишите, 1 Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Вот кто нас вводит в церковь, Дух Святой. Вот хорошо по этому поводу пишет Рогозин. Учение о присуществлении, давайте запишем, друзья, очень хорошая, небольшая цитата. Рогозин. Учение о присуществлении, ну теперь уже грамотно знаешь, что такое присуществление, да? Учение о присуществлении, связанное с идеей приношения бескровной жертвы, учение о присуществлении, связанное с идеей приношения бескровной жертвы за грехи тех, бескровной жертвы за грехи тех, кто участвует в причащении бескровной жертвы, да. Ну, то есть хлеб и вино, да. Бескровной жертвы за грехи тех, кто участвует в причащении, полностью отрицает единократное искупление грехов. Что-что? Учение о причислении, связанное с идеей приношения бескровной жертвы за грехи тех, кто участвует в причащении, за грехи тех, кто участвует в причащении, дальше полностью отрицает единократное искупление грехов, единократные жертвы Иисуса Христа. Вот в чем его пагубность. Полностью отрицает единократное искупление грехов единократной жертвой Иисуса Христа. Все, дальше времени больше нет. Тайная вечеря совершалась с Христом, с апостолом один раз уже. И жертву Христову нельзя повторять. Жертва Христова написана к евреям, Он единократным приношением Себя Самого в жертву сделал раз и навсегда освященных, приходящих к Нему. Харцизский, что там у вас кого-то не хватает опять, а? Где Руслан? А? Молодец. Молодец, ты мне понравился. Миленький, я не знаю, у меня это место потом записано, но я не знаю. Евреям 9, 24-26. Христос вошел не для того, чтобы многократно приносить себя, иначе надлежало бы ему многократно страдать от мира. Он же однажды к концу веков явил для уничтожения грехов жертвы своей. Мудро ответил. Это у нас был Николай Семенович, он и сейчас еще есть, но очень слабый. И вот его в отстойник запихнули. Ну, отстойник, знаете, в тюрьме что такое, да? Там сводится со всех этапов, там такая страшная вещь творится. Втиснут тебя, и ты, ну, думаешь, уже в ад попал. Одно окошко, дым, курят, полотенце жгут, чай. И втиснули, и сразу хотели, чтобы настроить против него там, ну, элементы, которые шерстяные, там есть воришки всякие, настроить против него. И, значит, раз, потом открывает, ага, кто варил чай? Ага, кто-кто? Ну-ка, святой, ты же должен правду сказать, кто варил чай? Ну-ка, скажи. А он начальник, он медленно говорит, я тебе одну историю расскажу. Какую историю, кто чай варил? Нет, ты слушай, я тебе сейчас отвечу. Вот одного мордвина так втиснули в отстойник, и тоже говорит, кто варил чай? Говорит, начальник. Я не знаю, моя задом стояла. И вот представляете, и все воры расположились к нему. И этот не знал, что сказать. Вот так можно умно ответить. Ну и Костя, он тоже умный такой. Ну ладно. Друзья, нехорошо уходить со служения. Это если куда-то отпрашивать. Вы же все-таки приехали, все. Дальше. Нерожденным свыше опасно участвовать в трапезе Господней. Апостол Павел предупреждает, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфян 11, 29-30. И эти нерожденные свыше, вроде бы участвуя в трапезе, они что пьют себе, друзья? Осуждение только пьют. Вот в чем опасность этого. Какой же смысл имеет причастие? Давайте теперь мы для себя выведем, какой смысл имеет причастие. Весьма великий. Мы вполне можем согласиться с Дидахе. Я вам он процитирую. Дидахе, знаете, что такое? Учение 12 апостолов. По преданию, еще Евангелия не было, апостолы собрались и говорят, ну что мы понесем миру? И вот они краткий символ составили. Вот в Дидахе, можете записать, как хорошо, или запомните, очень хорошо о трапезе сказано. Вот как там написано. «Как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам...» Будете писать или нет? Ну, пишите все тогда. В том числе и Василий, да? Давай. Что ты там думаешь где-то, а? Ну, все ясно, рассуждаем. «Как этот преломляемый хлеб...» Быв рассеян по холмам, как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам, и будучи собран, как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам, и будучи собран, сделался единым. Тогда соберется церковь твоя, от концов земли в царствие твое. Изумительно выражено, правда? Вот это причащение. Тогда соберется церковь твоя от концов земли в царствие твое. Ну, лучше Христа, наверное, и точнее, все-таки никто не сказал. 1 Коринфян 11:25. Как Христос сказал, «Сие творите, когда только будет пить мое воспоминание». 1 Коринфян 11:25. И апостол Павел, как говорит, 1 Коринфянам 11:25-26. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. А, как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам и будучи собран, сделался единым, так да соберется церковь твоя от концов земли в царствие твое. Ну, а мы что творим? Смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Вот это наша цель. Конечно, возвещаем смерть, доколе он придет, там нас сказано. Ну и вот в заключение этого раздела хочется прокомментировать саркастический выдуманный пример Кураева. Ну, он критикует протестантов, что они не думают, что вино превратилось в кровь. И вот, говорит, я встретил умирающего в пустыне. Он умирает. Ему нужно дать воду живую. А я ему начинаю проповедовать. Слово Божье – это вода. Хорошо, как воду напиться, чтобы иметь спасение. Проповедую. А он умирает. Так ты что еще? Хочешь пить разве? Ну, это протестанты говорят, что это в чаше мутной эта жидкость стала как будто кровью. Не надо тебе пить. Послушал, да и все. А я ему, говорит, дам выпить вот из чаши, и он будет жив. Один глоток. Ну, мы в свою очередь представляем такую картину. Хорошо. Ты встретил умирающего в пустыне. Предположим, ты дьякон Кураев. Он умирает. Тебе надо его спасти. По твоей догматике, чаши, вино становится кровью только после службы священника. После твоих дьяконских слов она кровью не станет. Это мы ему говорим так. И тебе, чтобы спасти, тебе надо искать храм, где эта служба совершается. Ты оставляешь умирающего, идешь в храм, будешь священник, если еще он трезвый, и говоришь, скорее надо преосвящение совершить. А священник говорит, постой, сын мой, службы еще времени пришло. Да умирает человек, ничего, успеет. Потом начинает службу совершать, ты говоришь, скорее, ничего, сын мой, я должен дойти до эпиклесиса, то есть вершина, где совершается преосвящение. Ты с нетерпением ждешь, наконец совершит преосвящение. Вино превратилось в кровь, чтобы спасти умирающего. Теперь ты в обратный путь отправляешься. И два исхода. Приходишь, а умирающего уже нет. Одни кости остались. Он уже умер. Или второй исход. Умираешь, сиди в добром здравии, и тебе предлагают водички напиться. Ты скажешь, где ты ее взял? А вот протестант проходил и дал мне священное писание, живую воду. Я напился, сам выздоровел. Хочу, чтобы ты тоже выздоровел. Но это мы уже против его такое. Ну, друзья. А? Что-что? Нет. Разносить имеет право. В редчайших случаях со специальным поручением. Например, вот маленькая группка. Но когда его рукополагают, уже оговаривают рукополагают. С правом совершить вечерю. Понимаете, вот так редчайший случай, а так это, пожалуйста. Вообще нет. Но если нет никого, может так разнести. Но лучше, когда уже сам приехал пресвитер, пусть сам и разнесет. Нет, лучше не надо это делать, друзья. Это надо приводить все к порядку. Где-то есть вот такие вещи, но... может, если назначен ответственный, может, кандидат на руку положит. А в таких случаях, опять с оговоркой церкви, чтобы церковь вот так знала при рукоположении или когда уезжает ответственный, сказать это. Одна чаша, потому что он вот так держит, он над ними совершает над обоими молитву. Лучше так вот. Мы, например, двоим даем и сами держим вот так. Одному дьякону, другому сам вот так стоишь и совершишь молитву. Притом, если не хватает вина, лучше, чтобы он не выливал, это не отдавал все вино дьякон, а не хватает, подошел и добавить. Там уже освященный добавили. А то вторую молитву приходится совершать опять над вином. Ну, друзья, давайте маленькие два вопросика пройдем. Я, наверное, очень кратко скажу. Елеосвящение. Еле – это елей, да? Нас обвиняют в том, что мы не совершаем молитву об исцелении с еле освящением. Ну, обвиняй кто? Диакон Кобзарь, который всю жизнь вырос в регистрированной церкви. Там действительно это не совершается, друзья. Но в нашем братстве это совершалось и совершается. Болен ли кто? Пусть призовет служителей церкви. Это Иаков 5 глава. 5.14. Болен ли кто? Пусть призовет служителей церкви. Они помолятся над ним, помазавшими елеем, и молитва веры исцелит болящего. Поэтому я тут просто написал, мне очень жаль тебя, Кобзарь. Если бы ты вырос в братстве нашем, ты бы многое пересмотрел. И он там пишет, сколько формализма, смотрят телевизоры раскрашенные. Я говорю, ты прав, ты прав. И никого не дозовешься на служение. Ты прав, ты прав. Но в нашем братстве, слава Богу, эта молитва совершается. Сейчас, подожди, у нас время остается 3 минутки. Я хочу докончить эту тему. И мы ее совершаем или с елеопомазанием, или просто с возложением рук. С возложением рук на основании 16 главы Марка. Возложат руки на больных, и будут больные, и будут здоровые. 6 глава Марка написано, мазали маслом и исцеляли. А вот здесь уже, у Иакова, 5 глава, болен ли кто, пусть призовет служителей, они помолятся на них, помажут его елеем, и молитва веры исцелит болящих. Тут же молитва с помазанием. Но перед этим обязательно что? Признавайтесь друг пред другом в чем? В проступках. Вот это не надо никогда забыть. Мне говорят, брат, помолись за меня. Вот один брат тоже, помолись у меня, а тут нет, миленький. Это очень серьезный вопрос. Надо сначала признаться в проступках, побыть в посте, перед служителем исповедоваться. Все, вот тут уже нужно исповедание полностью, друзья. И оно остается в тайне, но нужно. Так, Слово Божие, признавайте друг перед другом. Потому что Бог хочет, чтобы исцеление наступило, но обязательно наступает. Но, как Христос сказал, сначала прощаются грехи, исцеление наступает духа и души. То есть я спасен, я прощен. А там Бог усмотрит, и тело исцеления наступит. Но если оно угодно будет Богу и в пользу, потому что у кого-то наступит исцеление. У меня напротив соседка рак, лимфососуды раздуты, все, бесполезно. Приходи, говорю, хотите, я побеседую? Да, вам надо покаяться, конечно, покаялась, все. Я хочу помолиться, чтобы вы исцелились. Хотите? Да, да, да, исцелилась. Ну, говорит, исцелила химия ее. Уже 8 лет вот. Я говорю, вам же надо Бог благодарить. Благодарить. Это химия сделала. Ну что, заболеет, умрет, рано или поздно. Поэтому совершает Бог, но не всем полезно исцелять плоть даже. Понимаете? Некоторым полезно прости, Господи, и уйти в вечность. А если так, то как пес на блевотину, а свинья куда? Вот, и Бог усмотрит, кому надо исцеление, кому нет. Но мы совершаем исцеление. Поэтому здесь это служение у нас совершается. Вот в нашей практике был очень интересный пример. У нас, вон, брат, наверное, скажет, Шахтерский есть город, там очень большая община. Ты был когда-нибудь? Нет? Очень, где-то человек 500, наверное, было верующих, да, там? Ну, сейчас много разъехались, ну, ладно. Но когда я приехал со ссылки, приезжает пресвитер этой общины и говорит, большая просьба, совершите молитву об исцелении над моей дочерью. Я вам прямо скажу, это все бесполезно. Надежды никакой. Менингит последней стадии, но загноение мозгов, воспаление мозгов, все. Но жена у меня такая, что езжай, и я ради жены приехал к вам. У нас это служение не совершается. Он честно сказал. Мы поехали с братом своим родным. Девушка хорошая, она еще могла разговаривать так, исповедовалась. И очень искренне мы совершили молитву и уехали. И вроде ничего, ну, думаю, умерла, не умерла. А 4 года он опять приезжает. Скорее к нам. Совершите еще раз молитву. Оказывается, выздоровела. Закончила техникум. И 2 года еще работала. Вот. И получилось так, немножко прихрамывало, как бы парализация осталась. И вот на улице встречает лечащего врача. Он говорит, кто вы такая? А вот вы что, не узнаете? Я уж вас как лечился? Не может быть, не может быть. Как? Неужели вы живая? Она начала рассказать, он удивленный был до предела. Ну, поговорили, она пошла, он все стоял, говорит, раскрывши рот, смотрел. А то, видит, на прихраму догнал, что с вами? Ну, вот немножко парализация оставить. Я вас проколю. У меня сейчас лекарства с Америки пришли. Но тот человек умер. Ценнейшие лекарства, я проколю вас. И отец говорит, я согласился. На 9-м уколе намертво слегла. И он опять за нами приезжает, но она уже без сознания была, мы не могли ничего сделать. Вот так Бог чудо творит, но потом надо доверие Богу. Все, друзья.